Глава 23. Толстокожая мама. Стеноптеригий. Другими ископаемыми рептилиями, рожавшими живых детенышей, были ихтиозавры. Оба греческих корня уже неоднократно встречались ранее. Или рыбоящеры. В отличие от харистодер, которых известно всего около 20 видов, и на относительно ограниченной территории, ученые называют их депопиратами, от английского «обедненный». Ихтиозавры благоденствовали по всему мировому океану. Вместе с ближайшими родственниками их объединяют в группу ихтиозавроморфы. Появились рыбоящеры буквально сразу после пермско-триасового вымирания, 250 миллионов лет назад, а покинули этот свет примерно в середине мелового периода, 94 миллиона лет назад. Они первыми достигли господства среди мезозойских морских хищников крупной размерной категории, свыше 10 метров длиной. Типичным представителем ихтиозавров, не очень большим, но и не маленьким, является раннеюрский узкокрыл, четырежды расщепленный. От греческого «узкий» — крыло весло и латинского «четырех» — расщепленный. Свое родовое имя он получил из-за суженных по сравнению с его ближайшими родственниками ласт. На эту особенность обратил внимание в 1904 году Отто Екель, известный специалист по ископаемым иглокожим и позвоночным из университета Фридриха Вильгельма в Берлине. Позднее, перебравшись в померанский Грайфсвальд, он основал немецкое палеонтологическое общество и один из ведущих журналов в этой области Палеонтологische Zeitschrift, который под несколько измененным названием выходит до сих пор. Вид на полстолетия раньше назвал Фридрих Август Квентштедт, первый профессор геогнозии и минералогии Тюбингенского университета. Он посвятил много работ юрским отложениям и аммонитам Швабского Альба в земле Баден-Вюртемберг, читал лекции по палеонтологии, в том числе популярные, и сделал эту науку одной из важных дисциплин своего университета, а также собрал коллекцию из 17 500 образцов. Виды Квентштедт считал исключительно искусственными категориями, сродни образом Платона, чье учение традиционно почиталось в Тюбингене, поэтому не особенно заморачивался с признаками. Так стеноптеригиев он различал по числу выемок на костях ведущей кромки передней конечности, присваивая им видовые названия из 3-4 слов. Вот и получился стеноптеригий четырежды расщепленный. Вдобавок профессор создал огромную проблему для последующих поколений палеонтологов, отказавшись выделять типовые экземпляры, то есть эталоны, по которым различают виды. А обнаружив под ребрами одного из трехметровых скелетов остатки юного ихтиозавра, решил, что это добыча, хотя существо с такой узкой пастью просто не могло целиком проглотить столь крупную жертву. В середине XIX века рыбоящеры были на слуху во всех немецких землях. Популярный в то время поэт Йозеф Виктор фон Шеффель даже сделал ихтиозавра и его современников героями своих сатирических сочинений, где под ящерами, конечно, подразумевались добропорядочные бюргеры с обычным для них поведением. Шелест в хвощах, подозрительно светится море, это плывет со слезами в глазах ихтиозавр. Он сетует на испорченность времен, ибо очень сомнительный звук снова раздался в Нижней Юре. Игуанодон, негодяй, становится все нахальнее. Уже средь бела дня целует он ихтиозавров. Так сетует ихтиозавр, и тут стал ему мелово. Его последний вздох угас в дыму и шипении потока. И тот, кто нам спел эту каменную песнь, нашел ее в виде ископаемого свитка на капролите. Как и многие другие остатки ихтиозавров Швабского альба, главный экземпляр был извлечен в одном из карьеров, вскрывших Нижнеюрский морской лагерштед Хольцмаден. Это местонахождение образовалось на дне Хольцмаденского моря, бассейна 50-150-метровой глубины, зажатого между Армориканским, Лондонско-Барабантским, Богемским, часть Балтийского щита, и центральным французским массивами суши, отделявшими его от океана Тетис на юге и Атлантики на западе. Циркуляция вод в море была замедленной. Придонные воды часто теряли кислород и происходили заморы, благодаря которым здесь и лежат теперь обильные ископаемые превосходной сохранности. Спустя 180 миллионов лет в карьерах, окружавших городок Хольцмаден, добывали тонкие, плотные и сине-черные известковые сланцы. Известь почти нацело состоит из микроскопических скелетных пластинок, оставшихся от планктонных золотистых водорослей коколитофорит. Темный цвет породе придает высокое содержание органического вещества, так что некоторые прослои горючие. Столетиями каменные плитки использовали для мощения улиц и облицовки стен в домах зажиточных швабов. Теперь их разрабатывают почти исключительно для нужд палеонтологов и как дорогой декоративный камень. Уже к середине XIX века доход камнеломов от продажи ископаемых диковин составлял не меньше, чем от основного рода деятельности. Образцы поступали к коллекционерам и скупщикам, дотошно следившим за ходом работ прикормленных ими артелей. Далее скелеты и раковины разлетались по всему миру, а образцы, приобретенные в 1903 году Петербургской академией наук, можно увидеть теперь в Московском палеонтологическом музее. Одним из таких собирателей был врач Эрнст Хартман из Гёппингена, который только в 1847 году передал в Тюбингенский университет 40 более или менее полных скелетов, в том числе и будущие типовые образцы стеноптеригиев. Постепенно в Институте и Музее геологии и палеонтологии при университете сложилась одна из самых богатых коллекций ихтиозавров в мире. Многие тонкие детали строения ихтиозавров были распознаны не сразу, а благодаря кропотливой работе препаратора Бергнарда Гауфа. Он начинал как подмастерье на небольшом и непроцветающем предприятии своего отца, где в конце XIX века как раз обрабатывали хольцмаденские плиты. Старший Гауф, Альвин, был профессиональным химиком и рассчитывал добывать из сланцев нефть, используя только что изобретенный метод крекинга, но затея провалилась. К собирательству и первичной обработке ископаемых животных ему как раз посоветовал обратиться Квентштедт, обещая более интересное занятие и достойный доход. Пройдя необходимое обучение и отбыв воинскую повинность, Гауф вернулся на принадлежавшие его семье каменоломни. Хотя дела там пошли в гору, он все больше уделял внимание поиску и обработке окаменелостей, сколотив для этого свою артель. Сначала нужно было провести первичную очистку, зубилом и молотком снять лишнюю породу. Но уже для того, чтобы отличить окаменелость от вмещающих отложений, требовалось знать как анатомию ископаемых, так и особенности залегания и состава пластов. Затем в дело шли скребки, ножички и иглы, а собственные глаза дополнялись увеличительными стеклами и бинокулярными микроскопами. Конечно, крупные остатки препарировались небольшими кусками, которые потом вновь собирались воедино и наклеивались на доску. На работу с 2,5-метровым скелетом ихтиозавра у Гауфа уходило 3 месяца и больше. И только благодаря своей скрупулезности он впервые разглядел, что кости этих существ окружены тонкой углистой пленкой, и догадался, что это могут быть остатки кожи и мышц. Препаратор поделился наблюдениями с одним из профессоров университета, но тот резко отверг его догадку, поскольку, по его мнению, мягкие ткани окаменеть вообще не могут, только кости. Гауф принялся трудиться еще тщательнее и убедился, что темное вещество придает ихтиозаврам обтекаемый контур, дорисовывает широкие ласты, треугольный спинной плавник и полулунный двулопастный хвост, как у акул или дельфинов. Не оставляя препараторской работы, он начал излагать свои удивительные наблюдения в научных трудах. Тюбингенский университет оценил его вклад в палеонтологию по достоинству и присвоил ему ученую степень. Кроме того, Гауф добился, чтобы часть Хольцмаденских карьеров превратилась в палеонтологический заповедник, где теперь открыт и музей его имени. Ныне им управляет уже 4-е поколение династии палеонтологов. Среди экспонатов крупнейший 8-метровый цельный скелет ихтиозавра, похожая на крокодила талатозухия, птерозавр. Самое большое поселение морских лилий сейрокринусов из 100 особей на 12-метровом топляке. Там же находятся и остатки стеноптеригиев, обработанные Гауфом. В этих карьерах было извлечено около 1500 ихтиозавровых скелетов, многие из которых принадлежат стеноптеригию. Однако лишь благодаря работам Гауфа они приобрели свой реальный облик. Прежде рыбоящеров изображали без спинного плавника и с тонким, как у ящериц, хвостом. Такими они, например, предстают на известном рисунке древний Дорсет, 1830 год, Генри де Лабеша, первого президента палеонтологического общества Великобритании. Для придания более живого облика рыбоящеру могли добавить и пару китовых фонтанов, бьющих из ноздрей, как на литографии художника Георга Шарфа. Похожий ихтиозавр, но уже в виде изваяния скульптора Бенджамина Хокинса, до сих пор выползает на сушу, чтобы отложить яйца в лондонском парке Хрустального дворца. Таким он виделся Ричарду Оуэну. Скелет стеноптеригия, как уже сказано, был среднестатистическим для ихтиозавров. Сильно вытянутый, благодаря удлинению носовых, предчелюстных и зубных костей череп с зубастым рылом, при том, что голова стеноптеригия не очень большая в сравнении с другими юрскими ихтиозаврами. Зубы с гладкой, высококонической и слегка обращенной назад коронкой располагались в глубокой общей борозде на предчелюстной, верхнечелюстной и зубной костях. Прочность зубов достигалась за счет складчатого плицедентина, что напоминает о строении зубов лабиринтодонтов. Узкие ноздри и хуаны на небе были сильно сдвинуты назад. Выделялись огромные глазницы с кольцом склеротики из 14-16 плоских трапециевидных костных пластинок. Большие верхневисочные окна, открытые скорее вверх, чем в стороны, и теменное отверстие. Кольцо склеротики защищало крупные глазные яблоки от сдавливания на глубине или при быстром движении. Все черепные кости были удлиненными и узкими. Относительно широкими оставались только носовые, предлобные и теменные, покрывавшие мозговую коробку. Череп плотно сидел на немногочисленных шейных позвонках. Вместе они создавали прочный упор для движения сквозь водную толщу. Шейные и грудные ребра были хорошо развиты, и последние, очень многочисленные и длинные, стыковались напрямую с телами позвонков. В осевом скелете, образующем пологий горб в грудной части, насчитывалось до 180 дисковидных, двояко вогнутых амфицельных позвонков, из которых две трети составляли хвостовую часть. Она резко, почти под прямым углом, уходила в нижнюю лопасть плавника и усиливала направляющую кромку. Такой функционально-гиперциркальный хвост тянул тело вниз, уравнивая подъемную силу, возникавшую из-за объемных легких. Поперечные отростки на позвонках отсутствовали, а невральные дуги, наоборот, были высокими, но не срастались с телами позвонков. Плотно сбитый осевой скелет придавал жесткость всей конструкции тела, которая таранила водную толщу. Снизу брюхо прикрывали тонкие палочковидные гастралии. Межключица имела Т-образную форму. Клейтрум исчез. Воронья кость, каракоид, квадратной формы не сливалась с лопаткой. Плечевая и бедренная кости укоротились и расширились, но их очертания еще узнаваемы. А вот локтевая, лучевая, большеберцовая и малоберцовая кости у стеноптеригия приобрели изометричную форму и настолько уменьшились, что их почти невозможно отличить от костей запястья, плюсны и фаланг. Как следствие, локтевой и коленные суставы стали неподвижными. Небольшие выемки на этих костях, которым важное значение придавал Квенштедт, это границы укороченных до предела диафизов, тел, бывших когда-то длинными костей. Шестигранные фаланги пальцев передней конечности сильно сближены и образуют единую плоскость из пяти пальцев, причем последний из них не всегда окостеневал. Благодаря увеличению числа фаланг, гиперфалангии, у стеноптеригия получился узкий и длинный ласт, потому и узкокрыл. Число фаланг в пальце стеноптеригия доходило до 26. У иных ихтиозавров плавник развивался за счет гипердактилии, вплоть до 10 пальцев, или и того, и другого. Тазовый пояс стеноптеригия был небольшой, с узкой подвздошной костью и сросшимися в единую удлиненную кость лобковой и седалищной. Таких ихтиозавров называют малотазовыми и причисляют к наиболее продвинутой ветви этих ящеров. Четырехпалые задние конечности вдвое уступали в площади передним из-за меньшего размера и количества элементов в пределах 10. Служили они, вероятно, только для придания телу поперечной остойчивости. Костная ткань стеноптеригия и других продвинутых ихтиозавров отличалась большим своеобразием. На срезах их позвонки, кости конечностей, плечевого и тазового поясов напоминали правильную ажурную решетку, образованную губчатой и волокнисто-пластинчатой тканями с обильными сосудистыми каналами. Ребра и гастралии, наоборот, уплотнились из-за преобладания компактной ткани. Костно-мозговая полость в костях конечностей и ребрах отсутствовала. Надкостница элементов, образующих переднюю кромку плавника, которая испытывала наибольшее лобовое сопротивление, утолщена. Иногда можно рассмотреть и более тонкие детали. Позвонки стеноптеригия, запечатанные и, видимо, очень быстро в известковом стяжении, были защищены от бактериального разложения настолько хорошо, что теперь можно изучать гаверсовы каналы. Каналы были выстланы тонкими костными слоями с полостями остеоцитов, которые в свое время формировали коллаген. Сохранились и пучки сплетенных коллагеновых нитей, 160 нанометров в сечении. Все это очень напоминало костную ткань кожистой черепахи, китов и морских слонов, конечности которых служат для руления и выдерживают большую нагрузку. В целом скелет получался прочный и легкий, удобный для стремительных пелагических животных, способных при необходимости на глубокое погружение. Причелюстная и зубная кости рыла, выполнявшего роль пробойника, отличались особо крепким сложением. Несмотря на множество остатков стеноптеригия, строение его мозга пока не изучено. Увы, тонкие черепа слишком покорежены каменными пластами, и даже всепроникающая компьютерная томография увидеть наиболее важные детали не помогает. Впрочем, мозг вряд ли сильно отличался от такового его современника и близкого родственника – Гауфеоптерикса. Надо ли объяснять, в честь кого он назван? Из одновозрастных отложений английского Сомерсета, где скелеты застыли в формате 3D. Если сильное развитие зрительных долей и мозжечка было вполне предсказуемо, исходя из размера глазниц и обтекаемых очертаний тела, то продольное разрастание носовых луковиц несколько удивляет. Причем, вероятно, они были еще длиннее. Да, быстрому хищному животному нужны крупный мозжечок для маневренности и хорошее зрение для выслеживания добычи в глубинах вод. Но вот зачем таким ихтиозаврам развитое обоняние? Протяженность носового канала ведь тоже намекает на способность тонко чуять. Вся полость, вероятно, была густо выстлана обонятельными клетками. Возможно, что при отсутствии вторичного костного неба ихтиозавры лучше различали запахи своих и чужих хищников. По форме мозг, занимавший треть длины черепа из-за раздвоенной и сильно выдвинутой вперед обонятельной области, напоминает толстую клешню. Сходство усугубляется продольным изгибом. Есть заметное шишковидное вздутие больших полушарий, соответствовавшее пинеальному органу. Кое-что об устройстве мозга стеноптеригия могут поведать и его собственные кости. Так рыло и нижняя челюсть пронизаны многочисленными ответвлениями тройничного и лицевого нервов. Возможно, и эта область головы, и сам рыбоящер отличались повышенной чувствительностью к колебаниям воды, что тоже помогало отслеживать перемещение как добычи, так и свирепых хищников, которых в Хольцмадонском море было предостаточно среди более крупных ихтиозавров и плеозавров. Хорошая сохранность мягких тканей в Хольцмадоне позволяет не только взглянуть на стеноптеригия изнутри, со стороны скелета, но и увидеть его внешность. Высокая и широкая полулунная хвостовая лопасть, несомненно, служила основным движителем тела, проталкивавшим его сквозь водную толщу. Жесткость верхней лопасти придавала опорная структура из нескольких слоев коллагеновых волокон, наложенных внахлёст друг на друга. Ведь рептилиям, в отличие от млекопитающих, проще изгибаться в горизонтальной плоскости, сбоку на бок, а не в вертикальной. У китов хвост направлен параллельно поверхности моря. Ласты примерно в полтора раза шире своей скелетной опоры. Их коллагеновая основа была прочно связана шарпиевыми волокнами с многочисленными косточками конечностей. Длинные передние плавники служили рулем и подводным крылом, как у длиннокрылых сельдевых акул. Грести ими ящер не мог из-за слаборазвитой плечевой мускулатуры. В большей степени роль стабилизатора выполнял широкий и высокий спинной плавник, опять же, вполне рыбий, уменьшающий рысканье и тем самым снижающий потери энергии. Он также был укреплен широкими и прочными коллагеновыми нитями. И расчетная гидродинамика, в основе которой вычисление коэффициента лобового сопротивления и количественная оценка аэродинамического качества, и цифровое моделирование с учетом всех параметров тела, и оценка вероятной скорости колебаний хвостовой лопасти предполагают достаточно малое лобовое сопротивление тела стеноптеригия. Взрослая особь могла разогнаться до скорости дельфинов равной величины. Маршевая скорость рыбоящера при дальних заплывах достигала 5,8 км в час, а взрывная в погоне за добычей или при избегании хищника 9,4 км в час. Высокий темп передвижения и отказ от чешуйчатого покрова предполагают повышенную температуру тела ихтиозавров, хотя бы на 18 градусов Цельсия теплее окружающей среды, как у кожистой черепахи. Расчеты, сделанные по соотношению устойчивых изотопов кислорода в зубной эмали, показывают, что тело могло прогреваться до 35 градусов Цельсия, как у китов. Низкие показатели этого соотношения по сравнению с зубами рыб из тех же отложений подсказывают, что кровь, циркулировавшая в зубной пульпе во время прорезывания зуба, была нагретой. В намертво запечатанных позвонках стеноптеригия, которые упоминались ранее, среди сплетения коллагеновых нитей встречаются двояко выпуклые микродиски около 2 микрометров в диаметре и пушистые комочки до 3 микрометров в диаметре. Первые размером и формой походят на красные кровяные тельца, эритроциты. Вторые — на белые, лейкоциты. Если это действительно эритроциты, то их мелкий размер предполагает весьма эффективное распределение кислорода по тканям и органам и таким образом высокие темпы обмена веществ. Поэтому можно представить, какого цвета стеноптеридий был не только снаружи, но и изнутри. Дело в том, что у тунцов и китов в крови поддерживался высокий уровень миоглобина, белка, который по сравнению с гемоглобином обеспечивает больший запас кислорода для этих стремительных животных. Поэтому их мясо отличается темно-красным оттенком. Тоже, видимо, было верно и для многих рыбоящеров. Сохранять тепло помогал толстый слой ворвани, подкожного бурого жира и многослойных кожи и надкожицы, как у китов. Все это тоже обнаружено у стеноптеригия, а вот какие-либо следы кератина, характерного для рептильной чешуи и других ороговений, у ихтиозавров отсутствуют. Возможно, что жир изначально накапливался для поддержания плавучести, но оказался пригоден и для иных нужд. Жировая ткань, разлагаясь, превращается в трупный жировоск, который затем полимеризуется и отчасти минерализуется, оставаясь на века, причем геологические. Теплокровные юрские ихтиозавры, в том числе стеноптеригий, заплывали даже в заполярное Бореальное море. Их зубы и кости известны, к примеру, из нижнеюрских отложений реки Вилюя и ее притоков, Якутия. Распространенные здесь глендониты, звездчатые кристаллы карбоната кальция, и дропстоуны, вытаявшая из айсбергов галька, указывают на температуру морской воды, близкую к точке замерзания. Скорее всего, ящеры мигрировали сюда во время полярного дня и удалялись восвояси с наступлением длительной ночи. Не исключено, что они совершали дальние заплывы из северного полушария в южное и обратно, подобно китам, следуя за сезонным обилием пищи холодных морей. Цвет спины стеноптеригия, судя по гранулам пигмента эумеланина, уцелевшим среди остатков клеточных органелл меланосом, был немарким. В сканирующем электронном микроскопе гранулы выглядят как эллипсоидные тельца размером в доли микрона. Времяпролетный масс-спектрометр на вторичных ионах позволяет получить весь спектр их молекулярного состава. Он такой же, как у эумеланина кожистой черепахи. Скажем, тельца феломеланина, отвечающего за рыже-бурый цвет, имеют другую форму и состав. Эумеланин не только придавал телу окрас в соответствии с защитным дресс-кодом «темный верх, светлый низ», но и способствовал дополнительному нагреву в приповерхностных водах, как у молодых морских черепах. Часть меланосом находилась в меланофорах, расположенных в надкожнице. От других пигментных клеток меланофоры отличаются многочисленными тонкими ветвистыми выростами. Форму таких клеток животное может изменять по своему усмотрению, делая кожный покров то темнее при их расширении, то светлее при сокращении, а значит, повышая и понижая нагрев тела. Особенно в дополнительном источнике тепла нуждалась молоть ихтиозавров, которая была равномерного темного окраса. А рождалось их немало, только в Хольцмаденских слоях найдено более 50 скелетов стеноптеригиев с зародышами и новорожденными, первый еще в 1749 году. акт появления на свет этого древнего существа можно представить во всех деталях. Рожать самки начинали рано, когда формирование костей у некоторых рожениц еще не закончилось. Обычно они вынашивали от одного до шести детенышей. Бывало, в утробе находилось место и для 11 отпрысков. Они занимали место, начиная от плечевого пояса и над материнским кишечником. Часто лежали бок о бок, иногда один под другим, развернувшись брюшком друг к другу, с подогнутым под живот хвостом и сложенным спинным плавником, обычно рылом вперед. Газообмен материнского организма с плодом, а также поступление необходимых для его развития кальция, воды и питательных веществ, вероятно, осуществлялись через капилляры яйцевода и хорио-алантоиса, яйцевых оболочек. Формировалась своеобразная хорио-алантоисная планцета, как у современных живородящих ящериц. К моменту появления малыш мог вытянуться на 0,6 метра, при том, что длина самой матери не превышала 2,1 метра. Такое размерное соотношение плода и роженицы встречается далеко не у всех плацентарных млекопитающих, которые отличаются особенно крупными новорожденными, например, у сайгачих. Череп детеныша имел родничок, зияние, между костями по всей своей длине и потому мог сжиматься в узком яйцеводе, что облегчало роды. Казалось бы, деликатный момент рождения никак не мог быть запечатлен в камне. И это так. На примере беременных малых касаток, как-то выброшенных штормом на берег Тасмании, ученые узнали, что плод частично выдавливался наружу после смерти матери, под давлением утробных газов, когда тело уже было занесено илом. Тело матери ихтиозаврики покидали хвостом вперед, как хитеныши, ведь в водной среде только что появившееся на свет существо не должно дышать, пока не всплывет. У китов помогать роженице собираются родственники, которые выталкивают младенца на поверхность. Находки яслей некоторых ихтиозавров, например, шанизавров, в верхнетриасовых отложениях Невады, где их многочисленные остатки, почти 40 особей, представлены по большей части самками на сносях и детенышами, не исключают, что подобных обычаев не чурались и рыбоящеры. Наверное, так себя вели и стеноптеригии. Иначе зачем им в таком количестве, особенно отяжелевшим, заплывать в мелководный и малокислородный Хольцмаденский бассейн? Зато здесь и крупных хищников можно было не особенно опасаться. Не любят они подобные водоемы, буквально развернуться негде. И свои всегда готовы поддержать. Череп и скелет конечностей у зародыша окостеневали еще в утробе, и мелкое, но очень зубастое существо было полностью готово к самостоятельной жизни. Судя по тому, что костная ткань постоянно обновлялась, обилие сосудистых каналов и полостей остеоцитов, а также по редким линиям остановки роста, юный стеноптеригий развивался ускоренными темпами. За пару лет он удлинялся с 0,6 до 3,5 метра. Так быстро обычно растут теплокровные животные. По мере взросления менялись пропорции головы и туловища с хвостом. С 2/3 до 1/6 длины тела. Увеличивались спинной плавник и хвостовая лопасть. Масса возрастала примерно в 170 раз. С 0,9 килограмма у полметрового младенца до 160-170 килограммов у особи размером 2,4 метра. Так, по крайней мере, получается при использовании метода суперэллипсов, представляющих собой множество последовательных сечений тела от рыла до основания хвостовой лопасти, ну или суммарное измерение талии при всех ее возможных положениях. К рассчитанной таким образом массе тела довешивают хвост и ласты. Площадь конкретных эллипсов для одного и того же сечения может разниться, поэтому вводится коэффициент, дающий разброс, но незначительный и только при больших размерах тела. Форма тела реконструируется по скелету и реальным силуэтам, видимым в сланцах Хольцмадена. Жили стеноптеригии относительно недолго. Количество линий нарастания костной ткани в склеротических пластинках, которые менее всего подвергались рассасыванию, подсказывает до 7-10 лет. Возрастные особи практически утрачивали рабочие зубы, их рост замедлялся, тогда как кость продолжала нарастать, и они превращались в малопригодные для пробивания добычи бугорки, а то и вовсе не выступали над зубной бороздой. С возрастом менялась и диета стеноптеригиев. Острозубая молодь охотилась на почти непробиваемых, но мелких, до 20 см длиной, костных ганоидов, таких как похожий очертаниями на карася допедий и пахикормный эутинот, размером поболее. Заглатывали рыбу с головы, разворачивая ее в челюстях. Крепкая, непереваренная чешуя встречается как в кишечном тракте стеноптеригиев, так и в регургитах им приписываемых. Могли ли они отрыгивать непереваренные твердые остатки, подобно птицам и некоторым динозаврам, доподлинно неизвестно. Но кто-то ведь это в море делал, и явно не птицы с динозаврами. По мере старения почти беззубые стеноптеригии переходили на мягкую кашку. Содержимое кишечника такого ящера состояло в большей степени из крючьев от щупальцев головоногих моллюсков белемнитов и в меньшей степени из чешуи рыб, будто заглянули в желудок современного кашалота. Белемниты плавали большими стаями, как современные кальмары, и охотиться на них было проще. Примечательно, что являвшиеся опорным скелетом этих моллюсков массивные ростры, которые кучей сохранялись в желудках хольцмаденских акул, среди остатков стеноптеригиев отсутствуют. Возможно, эти известковые элементы опорного скелета просто растворялись. Или же стеноптеригии отщелкивали их своими челюстями, отчасти дробя на кусочки. В хольцмаденских сланцах лежит немало расколотых ростров. Значит, почти беззубые челюсти стеноптеригия смыкались со страшной силой. Реконструкции челюстных мускулов для трехмерной модели черепа, созданной на основе компьютерной томографии, позволяет рассчитать их длину, объем и поперечное сечение. В свою очередь, метод конечных элементов подсказывает, как в черепе и мышцах распределялись нагрузки. Получается, что череп стеноптеригия с относительно широким рылом и лобной частью мог противостоять гораздо большим нагрузкам, чем, например, узкорылый череп Гауфиноптерикса. Совокупный объем приводящих мышц нижней челюсти протянувшихся от костей, окружавших височное окно, к венечному отростку, от крыловидной кости к тыльной части челюсти и от квадратной кости к ее внешней поверхности достигал 10,4 сантиметра кубических. Их одновременное сокращение позволяло сомкнуть челюсти с силой 14 ньютонов на кончике рыла и 68 ньютонов в задней их части. Этого вполне достаточно для охоты на белемнитов с последующим дроблением ростров. Было кого остерегаться и самим стеноптеригием. Так темнодонтозавр втрое превосходил размерами даже взрослую особь. Молоть нередко становилась его жертвой. В желудке одного такого рыбоящера обнаружены ребра, по крайней мере, от трех юных стеноптеригиев. Каждый десятый стеноптеригий имел прижизненные повреждения костей, чаще всего ребер и гастралий, которые нередко нагнаивались. Надломы невральных дуг и конечностей приводили к сращениям костных элементов, уменьшавшим их подвижность. Все это могло быть следствием нападения хищников, хотя случайно или намеренно поранить мог и неудачно выбранный половой партнер. Инфекционное воспаление костной ткани челюстей развивались после неудачной охоты, скажем, из-за слишком большого ростра, попавшего на зуб и сломавшего его. Крупных хищников, темнодонтозавров, чаще мучили именно челюстно-лицевые травмы. Даже костям мертвых ихтиозавров покоя не было. Своими крепкими, самозатачивающимися челюстями их обгрызали правильные морские ежи, оставлявшие глубокие царапины. Появление ихтиозавров на эволюционной сцене кажется совершенно внезапным. Изменения строения скелета у них действительно происходили очень быстро, даже в сравнении с другими группами водных триасовых рептилий, предками плезиозавров. Нижнетриасовое отложение сберегли древних ихтиозавроморф, которые уже начали приобретать облик рыбоящеров, но еще сохраняли признаки общих диапсидных предшественников. Эти виды, подобные китайским картаринху, чаохузавру или гриппии со Шпицбергена, в большинстве еще не преодолели размерный рубеж 1,5 метра, хотя некоторые успели дорасти до 3 метров. Росли они медленно и, видимо, не отличались высоким темпом обмена веществ. Конечности оставались довольно длинными, пятипалыми, еще не очень похожими на ласты. Самый мелкий из них, 40-сантиметровый картаринх, даже рылом не сильно выдавался, а зубы его сидели каждый в своей лунке, то есть были текодонтные, как у архозавроморф. Хвост оставался ящеричным, без полулунной лопасти и заметного перегиба позвоночника. На примере чаохузавра видно, что раннетриасовые ихтиозавры по-прежнему рожали детенышей головой вперед, как их наземные предки. Такая же история в эоценовую эпоху повторилась в эволюции китов. Судя по очертаниям тела и отсутствию костных некрозов, предки ихтиозавров глубоко не погружались и далеко не заплывали. Еще примитивнее выглядели ихтиозавроморфы нанчанозавр и чубоизух, менее метра размером. У них сохранялись нижние височные окна и маленькие предглазничные отверстия, как у архозавров. Ребра сидели очень плотно, а вдоль спины было уложено несколько рядов костных пластинок. Если бы ихтиозавры начали эволюционировать в направлении таких форм, то заняли бы нишу черепах, но они выбрали жизнь быстрых пловцов. Расцвет настоящих рыбоящеров пришелся на позднетриасовую, раннемеловую эпохи. На сегодня их открыто свыше 110 видов, принадлежащих 70 родам. Только Хольцмаденское море одновременно вместило десяток разных форм, включая три вида стеноптеригиев. Уже к середине триасового периода, 245 миллионов лет назад, ихтиозавр цимбаспондил из морей Панталассы на западе Северной Америки мог похвастаться черепом двухметровой длины. Все тело гиганта преодолело 10-метровый рубеж. Чтобы подрасти до размера суперхищника, рыбоящерам понадобилось менее 5 миллионов лет. Киты затратили на решение той же задачи вдвое больше времени, пока не появился базилозавр. Впрочем, водным млекопитающим пришлось расти в острой конкуренции с проворными акулами-неоселяхиями, в то время как в распоряжении ихтиозавров оказалась вся бескрайняя и пустующая после пермско-триасовой катастрофы Панталасса. В позднетриасовую эпоху, 230 миллионов лет назад, в мелководных заливах этого океана обитал гигантский шинезавр с почти 3-метровой головой, своим раздутым телом больше напоминавший дирижабль, чем стремительных собратьев помельче. То был один из немногих рыбоящеров с режущими кромками зубов и, значит, топовый хищник своего времени. Примечательно, что зубы у него сидели в персональных лунках, как у древних предшественников. Столь же крупный морской зверь, близкий родственник шинезавра, жил по другую сторону северного континента, в заливах океана Тетис. Хотя от него в швейцарских Альпах остались лишь несколько ребер до тела грудного позвонка. Их размеры позволяют предполагать, что это было одно из крупнейших морских существ за всю историю Земли, около 20 метров длиной. Большую часть жизни великаны, скорее всего, бороздили открытый океан, заплывая на мелководье, чтобы дать жизнь потомству или избавиться от назойливых обрастателей вроде морских уточек. Увы, ненасытные глубоководные желоба поглотили почти все глубоководные отложения той поры, и мы не можем проверить, так ли это было. Темнодонтозавр и среднепозднеюрские офтальмозавриды, хотя уступали в размерах тела шинезавру, кое в чем его превосходили. Название последних намекает на офтальмолога, врача, занимающегося проблемами зрения. Рыбоящеров такие проблемы не беспокоили. Их глазные яблоки достигали 26,3 сантиметра в диаметре. Исходя из данного параметра, можно рассчитать диафрагменное число этого оптического прибора от 0,8 до 1,1. Для сравнения, у кошки оно составляет 0,9, а у человека, страдающего в темноте куриной слепотой, 2,1. Один из родов офтальмозаврид был иронично назван палеонтологами «лениньей звездной», как воспоминание о меме советской эпохи «Ленинский взгляд». Диаметр его зрачка реконструированный по внутреннему диаметру кольца склеротики, составил 7,7 сантиметра. Ящер уступал в этом только паре своих собратьев и гигантским кальмарам. Диаметр зрачка 9 сантиметров. По относительным показателям, соотношению диаметра глаза и длины тела, он далеко превосходил всех. Особенности строения глаза ленинии позволяли нырять на 500 метров и даже на такой глубине различать добычу или хищников. Статью о находке из нижнемеловых отложений 120 миллионов лет Ульяновской области опубликовал авторитетный журнал Geological Magazine, чем вызвал горячую дискуссию среди коммунистов. Коммунисты Петербурга и Ленинградской области сначала с гневом обрушились на исследователей, употребивших имя вождя пролетариата в суе, и призвали Академию наук лишить лжеученых, организаторов экстремистской акции, всех научных званий и права работать в научном сообществе. Затем, видимо, прониклись мыслью, что ящер был незаурядным, и в обстановке бескомпромиссного поиска истины на основе марксистско-ленинской теории постановили путем взятия проб ДНК восстановить его в натуральном виде и передать на воспитание Центральному комитету с возможностью дальнейшего использования против политических противников левых сил. В общем, как говорил Ленин, есть такая партия. И, увы, не одна. Большие глаза и острый взгляд, даже ленинский, не оберегали глубоководных ныряльщиков от кессонной болезни, которой они страдали не меньше кашалотов и не слишком осторожных дайверов. Примерно у 15% позднеюрских ихтиозавров и 18% раннемеловых наблюдается некроз эпифиза плечевых костей. Дело в том, что на глубине под давлением в несколько атмосфер каждые 10 метров погружения добавляют одну атмосферу. Кровь пересыщается азотом, и при быстром всплытии из-за резкого падения давления она практически вскипает. Газовые пузырьки закупоривают кровеносные сосуды, что ведет к омертвению костной ткани. Тоже со временем происходит в результате многочисленных погружений. Ограниченное коллатериальное кровообращение в плечевой кости делает ее особенно уязвимой, а вот стеноптеригии нырять явно не любили, и поэтому некрозы у них не выявлены. В середине мелового периода разнообразие ихтиозавров, представленных почти нацело офтальмозавридами, резко упало. Вскоре они полностью исчезли. Возможно, их добило начавшееся потепление. По той же причине вымерли почти все рифостроящие кораллы с легко растворимым арагонитовым скелетом. Их место заняли гигантские цилиндрические двустворчатые моллюски с раковинами из кальцита. В это же время пропали, правда, ненадолго, коколитофориды с известковыми раковинками. Возможно, что рыбоящеры, чье тело и так было достаточно разогретым, не выдержали возросшей температуры мирового океана. Днем рыбоящеры отдыхали, подставив темные спины под лучи солнца. Их угольно-черная молоть пряталась среди стеблей гигантских морских лилий, многометровыми абажурами, свисавших с огромных топляков, покачивавшихся в толще воды. В этих висячих садах всегда было чем поживиться. Длинные и круглые рыбы поблескивали плотной ромбической чешуей. Порой топляк, огибая его сразу и сверху, и снизу, облетала стая стремительных, торпедовидных, большеглазых, как рыбоящеры, белемитов. Замешкавшись, они в испуге выпускали темные облачка чернил, которые, не разобравшись, пытались ухватить острыми зубами юные ихтиозавры. Когда же светлое зыбкое морское небо накрывала грозная туча, туша огромного по сравнению с их родителями ихтиозавра, они спасались в своем плавучем укрытии.